Женя все еще была в больнице, но она поправлялась. Навещать ее не разрешалось никому, кроме матери, и домоправительница регулярно информировала меня о делах дочери. Мария Гавриловна держалась со мной так же, как обычно, суховато и корректно, но напряжение, которое я ощущала в ее присутствии раньше, сейчас ушло. Я стала частью этого дома, со всеми его проблемами и радостями. Меня признали. Скажу честно, я была этому ужасно рада. Дни мои проходили однообразно. В город я больше не ездила, просыпалась поздно, неторопливо завтракала и брела на прогулку. Возвращалась назад и садилась за инструмент. Позанимавшись несколько часов, обедала и снова брела на прогулку. Возвращалась уже вечером и садилась с книжкой у камина. Ужинала и ложилась спать. Вот так все незатейливо. Иногда я включала телевизор и с некоторым содроганием выслушивала очередную порцию ужастиков и страшилок, именуемых новостями. А иногда получала удовольствие от неожиданно хорошей и умной программы. Правда, такие программы я видела только на канале «Культура». К примеру, мне попалась на глаза передача, посвященная великой актрисе и певице, у которой мы с Сашей недавно побывали в гостях. Я внимательно посмотрела ее от начала до конца. Екатерина Михайловна выглядела ослепительно. Причем я так и не смогла решить, когда же она выглядела лучше, сейчас или в ранней молодости. Саша назвал ее потрясающей женщиной. Я немного подумала и согласилась с ним. Вспомнила наш визит в дом, увешанный мемориальными табличками. Вспомнила стройный силуэт на пороге прихожей. Вспомнила густые пепельные волосы, небрежно собранные на затылке. И удивительно ясные, широко расставленные серые глаза хозяйки. И еще почему-то вспомнила ее фразу о том, что грехи отцов ложатся на детей до седьмого колена. Это несправедливо. Я удивилась. Она не боится критиковать Бога? Впрочем, возможно, она атеистка и в Бога не верит. Но тогда она не должна верить в проклятие, преследующее человеческий род. Я улеглась на диване и закрыла глаза. В памяти возникла комната, которая в детстве казалась мне очень большой. Родители называли ее «зал». Я вернулась со двора, где мы играли с Иркой, а дверь в квартиру оказалась не запертой. Раньше, 20 лет назад, мы никогда не запирали двери. Считали, что бояться некого. Саша, она ни в чем не виновата, сказала бабушка. Я обрадовалась. Бабушка у нас. Хотела кинуться к ней, но бабушка говорила таким непривычным, больным голосом, что я вдруг испугалась и застыла в прихожей. — Я знаю, — ответил человек, которого я привыкла называть отцом. Только мне всегда казалось, что ему это слово чего-то не нравится. — Она просто ребенок, — убеждала бабушка. — Ей всего 5 лет. — Значит, разговор обо мне? — догадалась я. — Я знаю, — повторил отец и добавил каким-то треснувшим голосом. — Я ее видеть не могу. Я на цыпочках вернулась к двери, открыла ее и вышла на лестничную клетку. Уселась на ступеньку и просидела там очень долго. Эта фраза запала мне в душу на всю оставшуюся жизнь. Мой отец меня видеть не мог. Наверное, я это понимала и раньше. Во всяком случае, я старалась никогда не оставаться с ним в комнате один на один. Отец смотрел на меня пристальным, прищуренным взглядом, и мне от этого становилось очень страшно. Мне все время казалось, что он придумывает какой-то особенный способ наказания за проступок, который я пока не совершила, но вполне могу совершить. а мама в такие минуты выглядела подавленной и бледной. Она становилась ко мне очень строго и никогда не целовала при отце. Она вообще целовала меня тайком, украдкой, когда никто не видел. И от этого мне казалось, что мы обе совершаем что-то недостойное, некрасивое, почти преступное. Впрочем, она заметно охладевала ко мне по мере моего взросления, а когда мне стукнуло 15, охладела окончательно. Мы жили в одной квартире так, как живут соседи в коммуналке, практически не разговаривали. Потом я уехала учиться в Питер, а мама ударилась в религию. Духовных братьев и сестер я очень не любила, потому что было у меня нехорошее подозрение на их счет. По-моему, их привлекала не столько мама, сколько прекрасная квартира в центре города. Мама пару раз подъезжала ко мне с разговорами о приватизации, но я отказала наотрез. Приватизация? Господи! Да она и слова такого самостоятельно выговорить не могла. В общем, с духовными родственниками я вскоре разобралась. Осталось разобраться с родственниками кровными. Отец разошелся с мамой очень давно. Мне тогда было лет 8, не больше. Нужно отдать ему должное, квартиру он оставил нам, не сделав никаких попыток ее разменять. Правда, алиментов не платил, да, мама их и не требовала. Жили мы трудно до тех пор, пока я не начала работать. Работать я начала рано, еще в музучилище. Устроилась на полставки концертмейстером в музыкальную школу недалеко от дома. Работа была не слишком тяжелой, зарплата ей вполне соответствовала, а жить стало чуть полегче. Потом бабушка уехала в Израиль и начала свое стремительное шествие к вершинам творческого и финансового благополучия. Именно она оплатила мою учебу и пребывание в славном городе Петербурге. Помогала она и тому человеку, которого я в детстве называла отцом. Правда, в сознательном возрасте я от этого слова отказалась. И если мы встречались на улице, то называла его вежливо Александр Яковлевич. Он женился почти сразу после того, как ушел от моей матери. У них с новой женой родилось двое сыновей, но я с моими формальными братьями не общалась никогда. И не потому, что не хотела. Не хотел этого Александр Яковлевич. Наверное, он до сих пор не мог меня видеть. Я усмехнулась, не открывая глаз. Впрочем, эта антипатия не помешала ему явиться ко мне на работу после того, как он узнал, что наследство бабушка поделила на две части. «Ты не имеешь на эти деньги никакого права», — сказал он высокомерно. «Это решать не вам, а бабушке», — ответила я. «Если у тебя есть хоть капля совести, ты от этих денег откажешься». «Так решила бабушка», — повторила я упрямо, и стояла на своем вовсе не из-за денег. «Вам нравится быть человеком второго сорта?» «Вот и мне не нравится. Я ничем не хуже двух его сыновей, и я ни в чем перед ними не виновата». Зазвонил телефон. Минуту я лежала неподвижно, соображая, какой это аппарат. Если городской, то подходить не стану. Но звонил не городской телефон, а мой маленький мобильник. Поэтому я со вздохом присела на диване и потянулась к джинсовой куртке, лежавшей в кресле. Этот номер известен очень немногим людям, тем людям, которых я вполне могу назвать близкими, хотя я и не люблю разбрасываться этим словом. Я включила маленький телефон и поднесла его к уху. «Да». «Он в городе!» — сразу сказала Ирка. Я пожала плечами. «Пускай». «Недавно был у меня на работе». «Ничего страшного», — терпеливо повторила я. «Как это ничего?» — повысила голос Ирка. «Ты что, не соображаешь? Через пару дней он будет знать весь расклад». Я вздохнула. Я беру отпуск за свой счет и еду к тебе, — сказала Ирка решительно. — Нет, — она опешила. — Ань, об этом по телефону не поговоришь. — Не о чем говорить, — отрезала я. — Собираешься все взять на себя? — спросила Ирка деловито. — Ну, не такая я героиня. — Может, ты сядешь? — продолжала язвить Ирка. — Так сказать, ответишь по всей строгости. Она сменила тон и сердито спросила. — Ты дура, да? Я потерла рукой щеку. В голове правила летняя лень. И никаких панических эмоций раздраженный Иркин голос у меня не вызывал. — Ир, ничего страшного не происходит, — произнесла я терпеливо. — Пускай копается. — Как это? — Он хочет выяснить все для себя, — оборвала я подругу, помолчала и примирительно добавила. — Такой уж он человек. Все ему надо знать. Ирка минуту помолчала. Инка звонит каждый день. — Как у нее дела? — спросила я. — Нормально. Рвет и мечет. Я рассмеялась. — Собирается вернуться как можно раньше. Я тут же прекратила смеяться. — Скажи, чтоб не смела! — рявкнула я в трубку. — Скажи, чтоб сидела на своем конгрессе столько, сколько нужно. Еще одна героиня. Только ее мне и не хватает для полного счастья. — Одну мы тебя не оставим, — отрезала Ирка. — Я не одна, — ответила я. Ирка поперхнулась. — Как это? — спросила она растерянно. — Я здесь, Инка в Канаде. Вот-вот. Типичный взгляд на вещи. — Как это я не одна, если Инка в Канаде, а Ирка в Саратове? Самое смешное, что месяцем раньше я считала точно так же. Правда, к этому женскому списку добавлялось одно мужское имя — Димка. Теперь вместо него может добавиться другое, а может и не добавиться. — Потерпи немного, — посоветовала я. — Все узнаешь со временем, и ни о чем не беспокойся. Дело закрыто, вердикт единодушный, самоубийство, так что все в порядке. — Ну, смотри, — сдалась Ирка. — Все в порядке, — повторила я. Минуту мы помолчали. — Он сказал? — спросила Ирка, намекая на то, что интересовало нас больше всего. — Нет, — ответила я сухо. Она вздохнула. — Падаль! Придется искать самим. — Придется, — подтвердила я. — Ничего, справимся. — Справимся. Эхом откликнула Ирка, подумала и спросила, — Значит, всем оставаться на своих местах? — Вот именно, — ответила я. — Ладно, подождем. Мы помолчали. — Ты уверена, что все в порядке? — с напором повторила Ирка. — Уверена, — повторила я твердо. — Он твою фотографию свистнул, — пожаловала Ирка, — из личного дела. Я вскочила с дивана. — Да ты что? — закричала я. — Там кошмарная фотография. Ты что, не могла дать ему что-то поприличней? — Да я потом узнала, — виновато отбивала Ирка. — После его ухода мне завкадрами сказала. Я остыла и снова уселась на диван. — Ну и фиг с ней, с фотографией. — У нас есть дела поважней. — Это точно, — согласилась Ирка, посопела в трубку и спросила. — Ну что, пока? — Пока, — ответила я. Связь разъединилась. А я осталась сидеть на диване, вглядываясь в догорающие угли. Интересно, как это понимать? А зачем ему понадобилась моя фотография? Бред какой-то. Придется спросить у него самого, когда вернется. Я почесала нос и подумала, скорее бы вернулся. Нарыв созрел.